Глава 9. Неловко вышло. По-настоящему сильное желание легко стирает понятие невозможного. Все дело в приоритетах, знаете ли. Бертранс из дома таящихся, глава кафедры предельных наук. По дороге в лазарет я не уставала благодарить судьбу за то, что на объявлении о моем розыске отсутствовала цена. Шолоховцы далеко не такой жадный и предприимчивый народ, как, скажем, тернасцы. У тех способность к зарабатыванию денег считается главным признаком успешного человека, и на этом же строится вся правоохранительная система. За любого, даже самого хилого преступника назначается награда, и это резко сокращает его шансы уклониться от ответственности. Свидетелям приплачивают за количество информации об инцидентах, присяжным за участие в суде, понятым за количество просмотренных обысков и так далее. В общем, деньги – первая мотивация. У нас же народ и власть разнесены по сторонам, и что греха таить, часто глядят друг на друга волком. Кого и зачем ищут детективы-смотрящие – дело одних только смотрящих. В этом плане я могла дышать спокойно, прохожие не держали газету нараспашку и не спешили всматриваться в чужие лица на предмет совпадения. Зато одиозные господа-добровольцы вызывали у горожан бешеный ажиотаж. Как я вскоре убедилась, король Сейнор не ограничился покупкой газетной площади. Он приказал развесить объявления по всему Шолоху, маг и воин лыбились с каждого забора, их взгляды были столь блеклыми и невыразительными, что я не представляю, кто в здравом уме захотел бы ему подобиться. Хотя 100 000 золотых – это, конечно, много. Очень много. Очень-очень. Поэтому шолоховцы собирались у листовок будто на балаган, с лимонадом, орешками и раскладными стульями, чтобы засесть как на набережной и добрых 3 часа чесать языками. Мы с Кадей неспешной рысью ехали на суслике. Подруга обернулась и увидела, с каким интересом я слежу за плакатными сплетниками, лицо Кадии помрачнело. «Тинави», — сказала она неестественно ровным голосом. «Если окажется, что Лисай уже мертв, учитывая судьбу тех ходящих, скажи, мне придется запереть тебя в чулане, чтобы ты не сделала что-то плохое?» Я вздрогнула, потом перевела на подругу изумленный взгляд. «Что? Небо голубое? Нет, конечно. Скорее всего, Лисай не под курганом и вполне себе жив и скоро вернется домой. Я же вернулась». Кадия недоуменно нахмурилась. «Что-то мне не вполне ясна твоя логика». И я не могла ее за это осудить. Ведь Кадия не была в курсе всех наших божественных драм, не ведала ни о битве в святилище, ни о звере, ни о Карле, ни о Тенете. С учетом последнего пункта, я понятия не имела, как лучше рассказать ей все это, и потому трусливо оттягивала момент признания, даже зная, что потом будет хуже, что огребу по полной от своей пылкой подруги. Знала, и все равно придумывала оправдание для суетливого «потом-потом». «Сколь несовершенен ты, человек». Но раз уж тема поднята, то я вздохнула. «Есть кое-что, что я должна тебе рассказать». Кадия потянула поводья суслика на себя. Мы как раз въехали под сумрачную арку моста очарования, на чьих известняковых стенах все желающие рисуют лица незнакомцев. Тех, которыми однажды залюбовались, но к которым побоялись подойти. Колорита этим почти иконографическим изображением придает то, что пару лет назад туннель стала затапливать, вдоль стен заструилась зеленоватая вода. Благодаря усилиям башни магов портреты не стираются, их закрепили специальными чарами. Суслик затормозила и недовольно всхрапнула. Всхрап этот водопадом прошумел по серебряным ликам несбывшихся шолоховских любовей. Катя сощурилась. «Только не говори, что это ты заставила его высочество пропасть». «Ну, разве что очень косвенно», — уклончиво ответила я. «Если я сильно напрягусь и буду тарабанить со скоростью лепреконьего зазывалы, то уложу весь сказ минут в 20». «Тогда жги», — милостиво разрешила Кат. «Прямо сейчас». «Может, в лазарете все-таки?» «Ну уж нет», — воспротивилась стражница. «К даху мы всякую дрянь не потащим, а твоя виноватая рожа ясно говорит о том, что меня ждет та еще история». Я кивнула. «Тогда давай присядем». Не мудрствуя лукаво, Кадия сползла с лошади и плюхнулась прямо в туннеле на роскошную траву обочины. Еще бы, столько воды в канавках вдоль стен. Я последовала ее примеру. Под мостом очарования немногие ездят, моей исповеди никто не помешал. Но когда я закончила, лица незнакомцев на стенах, клянусь, приобрели растерянное выражение. Кажется, они слушали нас чуть внимательнее, чем обычно ждешь от портретов. Кадия пожевала губами, потом дернула плечом. «Мне надо все это переварить. Поехали». «Поехали», — согласилась я и едва слышно перевела дыхание. Если честно, я боялась, что новость про Антетенета заставит ее развалить этот грешный туннель на 1000 отдельных камешков. Это было бы грустно. Больно красивое место. Вернее, красивое до боли. Той сладкой и зыбкой боли, что всегда отличает настоящее искусство. Начался район Пятиречья, впереди замаячила роща Оши. Кадия спешилась, потрепала суслика по морде и привязала кобылку к коренастому дубу на тройной булинь. Булинь — это самый крепкий узел в мире, чтобы вы понимали, так что Кадия предостереглась, ибо идти с сусликом сквозь владения крустов себе дороже. Лешие начнут приставать, суслик их мигом сожрет, аппетитно похрустывая, как сухариками, а нам потом выкатят штраф на кругленькую сумму, или если у крустов хороший защитник в департаменте шептунов, то и вовсе к исправительным работам приставят. Я тоже спрыгнула и с опаской пощупала свой нос. «Не трогай!» — взвыла Кат. Мой временный конспиративный нос был предметом ее гордости и моей паники. Кадия вылепила мне его с помощью какой-то хитрой прозрачной жижи, которая хранилась у нее в дальнем углу комода в стеклянной банке с надписью «Хэллоуин». Видимо, это была гримировальная масса для осеннего маскарада. Свежеприобретенный орган дыхания получился воистину монументальным. Даже Даху, известный носатик, не мог похвастаться таким агрегатом. Нос выступал далеко вперед за пределы лица, а под конец задорно загибался вверх, как у потомственной феи из зубастых равнин. Я беспокоилась, что во время ходьбы он будет слегка подскакивать, обошлось. Но куда бы я ни смотрела, нос всегда попадал в поле моего зрения. Ужас. Зато, снабдив меня носом, Кадия сочла работу по преображению законченной, только еще на голову нацепила мне огроменную широкополую шляпу, украшенную цветами, муляжами фруктов и листьями папоротника. Тоже, видимо, маскарадную, тяжелую, с нарушенной балансировкой, приходилось передвигаться осторожно, как канатоходец. «Если кто-то сможет разглядеть за этим еще хоть что-то на твоем лице, расцелую как лидера по наблюдательности», — пообещала подруга, приложив руку к сердцу. Я отнюдь не была в восторге от таких комплиментов, но приходилось терпеть. Безопасность превыше всего. Дежурная медсестра подвела нас к палате Даху. Дверь с надписью «Тишина» располагалась в конце коридора на втором этаже южного флигеля, то есть максимально далеко от центральных операционных. Это был старый, плохо отремонтированный блок лазарета, и его белый цвет уже выцвел, серея на фоне молодых коллег. «Почему вы поместили его сюда? Он же тяжело болен, ему надо быть под круглосуточным присмотром», — ругалась я, бросая на медсестру целую серию негодующих взглядов. Насяра, кажется, породил во мне непривычную жажду скандалов. «Это я попросила», — Кадия протянула сестре звякнувший суконный мешочек. Та ничего не ответила, кивнула и ушла. Белая тога слегка шелестела, отмечая ее путь по коридору. «Но зачем? Мне так спокойнее». Мы зашли внутрь, и мои вопросы разрешились. Кадия превратила палату в то, что ей никогда не разрешили бы устроить в центральном корпусе ни за какие деньги. Я явственно представила себе голос главного лекаря. «Это лазарет, а не зоопарк, девочка! А ну, выметайтесь отсюда и больного своего забирайте! Пусть помрет без лечения!» На меховой подстилке возле кровати Даху лежал белый волк, Снежок, питомец смеющегося, который вообще-то должен был вырасти северной овчаркой, но разводчик при продаже слукавил. Завидев нас, Снежок подскочил, совсем по-собачьи тявкнул, завертелся юлой и забил хвостом об пол так быстро, что любой барабанщик позавидовал бы. В подвесной клетке в углу палаты сидел на жердочке марах, никакой заметной радости филин не проявил, только нахохлился еще сильнее, приобретя форму идеального шара. Потом мой питомец нехорошо сощурился и мрачно открыл клюв. «Уху!» «И тебе уху!» — вежливо ответила я. Филин раздраженно закрыл глаза и, мелко перебирая лапками, развернулся на 180 градусов, явив нам с Кадей все великолепие своей покатой спинки. «Обиделся», — шепотом пояснила мне подруга. «Да я уж поняла. Счет тех, кого я расстроила своим исчезновением, рос очень быстро. Боюсь, я так и вовсе не смогу расплатиться». Я подошла к кровати, Даху не шевелился. Я грустно улыбнулась. «Это ты на него шапку с шарфом нацепила?» «Ага», — согласилась Кат. «Мне так... спокойнее, понимаю». Мчащаяся села в кресло-качалку глубокого вишневого цвета. Под ним были беспорядочно раскиданы газеты и журналы, преимущественно воскресные, развлекательного характера. Между ними высилась пирамида берестяных стаканчиков из лавки госпожи Пионии. На тумбочке лежала стопка бумаг, освобожденная от бичевы, валявшейся тут же. «Даранах», — успела прочитать я до того, как Кадия быстро накрыла стопку пледом. Стоило Кадии поудобнее устроиться в кресле, как на нее с размаху запрыгнул снежок, волк слегка потоптался по подруге, она не возмущалась, и свернулся у нее на коленях калачиком, ну как калачиком, только голова мчащаяся сверху и торчала. Я нагнулась к Даху, мне показалось, что он не дышит. Я прижалась ухом к груди друга, но биение сердца было столь слабым, столь далеким, что скорее забирало надежду, нежели дарило ее. Я поспешно проглотила комок в горле. «Ты читала Даранах?» — спросила я Кадию. «Да». «Весь?» «Все, что есть». «И как тебе?» «Смутно. Какие-то обрывки, много вопросительных знаков на полях, но...» Кат потупила взгляд. «Но ведь это он написал Тинави». «То есть тебе понравилось?» «А сама-то как думаешь?» Кат беззлобно огрызнулась. Я присела на край больничной кровати боком, чтобы Кадия не видела мое лицо. «Унни, привет. Возможно, я нехило злоупотребляю, но если так, ты забери что-нибудь у меня. Что хочешь. Вообще что угодно. Хоть душу, хоть жизнь сотри. Только сейчас, пожалуйста, любой ценой. Давай сделаем это. Ладно?» Мой внутренний монолог был очень долгим и слишком искренним. Сюда его не пропустит моя цензура. Закончив призыв, я ущипнула Даху за кончик носа, не только чтобы направить предполагаемое колдовство, но чтобы сбавить накал прозвучавшей молитвы. Дурацкий это рефлекс, конечно, и дурацкая я. Ненавижу тот факт, что я стесняюсь даже думать о том, что по-настоящему важно, предпочитая прятать все личное за пустой болтовнёй и бытом, ворчанием, тишиной, упрямо выбираю образ приземленного параноика, настолько не хочу показаться слишком искренне увлеченной или ранимой. Да и кому показаться-то? Вечности? Близким? Если следовать логике, я сомневаюсь, что они одобряют такую подмену. Дурацкий рефлекс, говорю же. «Что ты там делаешь?» — подозрительно спросила Кадия из кресла. «Я...» — начала была я, но запнулась, потому что Даху оживал. То ли сработало мое колдовство, то ли знахари ни разу не пробовали дернуть смеющегося за нос, а друг, как бы далеко от тела не витала его искра, не мог такого простить. Нет, конечно, он не сел на кровати, не заговорил и даже не открыл глаза, но вдруг проступило дыхание, сердце забилось чаще, лицо перестало отливать пугающим болотным цветом. Я сосредоточенно пыталась сохранить спокойствие и не расплакаться от благодарности, когда вихрь в лице Кади отбросил меня от койки, прямо в кресло, которое закачалось так сильно, что я чуть не перекувыркнулась через спинку. «Ух-ух-ух!» — мстительно захихикал Марах. Я метко швырнула в птицу клочок бумаги, застрявший в обивке кресла. Бумага была свернута неплотно, текст на ней складывался в стихотворные строки. Я отвела глаза. Стихи под авторством Кадии. Тоже ведь волшебство. В итоге мы просидели в лазарете весь день. Кадия отправила в чрезвычайный департамент ярко-лиловую ташини. «Скажу, что заболела», — подмигнула мне она. В ответ прилетело аж 5 голубей, один за другим подряд. Если у первого голубя на ноге была лишь маленькая записка, то последний притащил добрый такой свиток в колбе. «Все нормально?» — заинтересовалась я. «Ну, командор Груби Драби Финн считает, что молодым специалистам не пристало простужаться». Кадия покраснела. Зная, что гномы весьма не сдержанный в выражениях народ, я содрогнулась. Это ж в каких словах руководитель чрезвычайного департамента высказал свое фи, что подруга так запунцовила? Ответ прилетел со следующей птицей. Это уже не был голубь, это была редкая разновидность ташени, дороже классической, а потому менее популярная. Такие ташени, крупные, с глубоким зобом, отличались тем, что передавали сообщения вслух. «Кадей с домом чащихся!» — заорала волшебная птичка низким гномьим голосом. «Хорная ты ж ленивица, грек, тебя подери! Быстро на работу, белокушная ты лодырища! А то будешь посуду в столовой 3 дня мыть 3 ночи после работы, и только грек не мне!» Я в восхищении покачала головой. «О, это он так с сотрудниками разговаривает?» «Да, всегда», — позеленела Кат. «Командор Финн верит, что чем больше гномьих ругательств он изречет, тем серьезнее мы воспримем угрозу». «Что, уже жалеешь, что перевелась из корпуса стражей?» — посочувствовала я. «Как тебя звать-то теперь? Чрезвычайница?» «Не, не жалею. Условия еще хуже. Хотя в это сложно поверить, но как-то повеселее». «Да, продолжай стражницей называть. Все осталось по-прежнему. Просто теперь в случае городского несчастья я в авангарде». «Что ж, в таком случае на месте городских несчастий я бы постаралась стать потише, а то Кадия им устроит, хотя гномы, кажется, тоже не лыком шиты». «Ну ты иди на работу, раз он так беснуется. Я сообщу, если что изменится». «Ага, сейчас!» Кат блеснула глазами. «Ничего, это он только угрожает, посуду мыть не заставит. Я при всем желании на ведомственную кухню не влезу. Она под гномий рост сделана». Так наше добровольное дежурство продолжилось. Знахари приходили каждый час, подвое что-то замеряли, тихонько колдовали, радовались прекрасным симптомам и вводили смеющемуся лечебные растворы посредством длинных тонких трубок, неприятно напомнивших мне Рамблу. «Не верится», — вздохнула Кадия. «Не верится, что Карл и Анте хранители». «Нужно время, чтобы привыкнуть», — согласилась я. «Даху, кстати, в курсе. Ему об этом Бокки с фонарями рассказали, пока пытались его убить». «М-да», — протянула Кат. «Нашел себе братьев по разуму». Вдруг со стороны кровати раздался глубокий шипящий вдох. Мы так и подпрыгнули, все четверо. Кат, я, Снежок на подстилке и Марах, который все-таки соизволил меня простить и теперь привычно сидел на плече. «Даху!» — хором возопили мы, кидаясь друг к другу. «Книгу!» — невнятно произнес Даху, не открывая глаз. Его правая рука с усилием поднялась. «Что? Кто?» «Книгу! Таранах! Дайте!» Нижняя губа Кадии мгновенно надулась, как у маленькой девочки. Я тоже не обрадовалась такому приветствию, но все же исполнила первую волю оживающего. Когда стопка черновых бумаг оказалась на груди у Даху, он открыл глаза и сразу же увидел мой выдающийся нос. «Тинави, небеса-хранители, что с тобой?» Друг сипло ахнул. «Конспирация», — буркнула я. «Ты вообще как?» «Нормально». Даху улыбнулся уголком рта и начал увлеченно копаться в своих листочках. Я же с ужасом следила за Кадией. Глаза ее налились кровью, губы сомкнулись в одну узкую трясущуюся линию. Кажется, смеющийся никогда не был так близок к смерти, как в этот момент. Я всерьез испугалась, что сейчас мы потеряем его по-настоящему, и приготовилась грудью защищать его от рассвирепевшей стражницы. Но она сдержалась. «Что ж, Даху, мы очень рады, что ты очнулся, да еще и такой бодрый!» — отчеканила Кадия, сжав кулаки так сильно, что побелели косточки пальцев. «Пойду на работу, а ты приходи в себя. Тинави тебе расскажет, что тут творилось последние 3 недели». Подруга наклонилась, рывком схватила свою брошенную на пол сумку и твердым шагом направилась к выходу из палаты. Снежок попробовал потереться о ее ноги, но мчащаяся проигнорировала волка, хорошо хоть не пнула. Даху осоловело заморгал. 3 недели что?» Дверь закат хлопнула, едва не развалившись. Марах ехидно захлопал крыльями. Даху схватил со столика карандаш и уже что-то черкал в бумагах своим идеально ровным почерком. Я помедлила, глядя на друга. Потом, пожав плечами, заварила чая ему и себе. Выждала еще минуту для приличия, и лишь тогда, поняв, что с той стороны соображалка не включится, деликатно откашлялась. «Дахо, боюсь, ты не очень-то хорошо повел себя сейчас с Кадией, ведь она так заботи...» Но меня перебила почта. В открытое окно влетело ярко-лиловое тошение, с яростью врезалось мне в грудь, упало, и раскрылось послание. «Даже не вздумай ничего ему говорить!» Я сокрушенно покачала головой. «Снова здорово». Даху, впрочем, не сильно-то заинтересовался. Он, восторженно прибарматывая, заполнял уже третью страницу кряду. Кровавое пятно, коричневой корочкой слепившее стопку бумаг, его совсем не смущало. «Слушай», — протянула я, — «а ты вообще что-то помнишь?» «Помню», — кивнул он, не отрываясь от работы. «Потому и записываю. Обряд «Ночная пляска» был прекрасен». «Но неужели я потом так долго лежал без сознания?» Он изумленно покачал головой, не поднимая глаз. «Кошмар!» «Да уж». «Тинави, мне очень нужна твоя помощь!» Даху поднял на меня свои умные фисташковые глаза. «Ты можешь пригласить сюда Карла и Анте Давьера?» Я поперхнулась чаем на радость Мараху. «Анте Давьера?» «Пожалуйста!» Как ни в чем не бывало попросил смеющийся, чуть ли не носом водя по страницам будущей энциклопедии. Я только и могла что протянуть. Просто то, что я узнал от Бокки с фонарями, касается и Карла, и господина Анте, и будет лучше, если мы сразу проведем общее собрание», — пояснил Даху и педантично поправил вязаную шапочку. «Ну, понимаю, что ты спешишь поделиться со мной новостями». Он вел себя так, будто разговаривал с неразумной пятиклашкой. «И да, я тоже не откажусь обладать информацией о том, что происходило в эти дни. Но работа... работа прежде всего. Надеюсь, вы не расстроились, что я сразу заговорил о Даранахе. Неловко вышло, да?» Он нахмурился. Такой серьезный, интеллигентный и отчужденный, что хоть плачь. Я потрясла головой, да так сильно, что фальшивый нос чуть не отвалился. «Даху», — смущенно сказала я. «Но ведь Анте Давьер, он же-то нет, я в курсе. Чуть не убил тебя. Это он, шолоховский маньяк? Ты из-за него был в отключке, не из-за обряда?» Кажется, впервые в жизни я увидела, как челюсть Даху из дома смеющихся отправляется в вольное путешествие к груди друга. «Прости, что ты сказала?» — переспросил он растерянно. Я вздохнула и начала очередное повествование. «М-да...» Хоть из Рамблы я и сбежала, а вот высокое звание рассказчицы, кажется, последовало за мной. Смеркалось. От Кадии больше не было новостей. Мы с Даху продолжали сидеть в лазарете, вернее, он лежать погребенный под рукописями, а я играть в парикмахера, устроившись в кресле-качалке. Клиентом был Марах, вдруг вообразивший, что он птица, которая любит ласку. Я уже несколько раз разгладила все его перышки, а Филин все кудахтал и кудахтал, требуя дальнейшей услады, и стоило мне отдернуть руку, лапкой цеплялся за мое запястье, мол, продолжай, а то не прощу. Даху вздохнул и потянулся, потом уйкнул, схватился за сердце, замер, рановато что-то начал физкультурой заниматься. Опять вздохнул. «Признаться, я в смятении». «Из-за чего именно?» — полюбопытствовала я. «Из-за того, что Карл вызвал зверя, или из-за того, что хранитель Тенет деградировал?» «Из-за всего и сразу», — кисло протянул Даху. Потом он оценивающе посмотрел на меня, почесал затылок под шапкой и спросил тоном университетского профессора на экзамене. «Тинави, как ты думаешь, из чего сделаны фонари Бокки?» «Из стекла, наверное, деревянные рамы, ну, пара пружинок еще есть. В общем, обычные фонари». «А внутри?» «Огонь. Откуда у потусторонних духов огонь?» «Да прах его знает». «Ниоткуда. Это не огонь, Тинави». Даху приподнялся на локтях, глаза его сверкали, и я вдруг прониклась ощущением того, что в мою грешную жизнь сейчас припрется незваная еще одна тайна. Смеющийся улыбнулся. «Это искры. В фонарях Бокки носят искры». «Искры как души?» Обалдела я. «Души живых существ?» «Некогда живых. Бокки с фонарями — это наши предки». «Так-так-так», — я навострила уши. «Бокки — это призраки срединников, тех, что жили здесь и работали в Прибрежном легионе. Это их кости под курганом, а их искры бродят по городу дважды в месяц». Я так опешила, что перестала чесать филина и тотчас получила укол острым клювом. Ссадив недовольного мараха на подлокотник кресла, я подошла к кровати Даху и села подле друга. «Ты хочешь сказать, что после гибели срединников их искры не потухли, а остались тут и... живут в окрестностях кургана уже 1000 лет?» «Именно так. И поэтому они возвращаются в некрополь между полнолуниями и новолуниями, стараются быть поближе к костям. И вся память срединников, все чувства, все надежды при Бокке. И некоторые из них даже были готовы поделиться ими с нами, молодыми дураками». Глаза Даху наполнились вековой грустью. «Но мы всегда прятались от них, запирали двери своих домов. Только изредка Бокке с фонарями удавалось дотронуться до какого-нибудь шолоховца и, наладив контакт, потом пытаться рассказать ему свою историю с помощью снов. Но упрямые граждане в таких случаях шли в лазарет и лечили странные дремы. Так делали все, кроме меня. Только я дослушал историю Бокке». Он развел руками. «Это действительно круто», — искренне сказала я. «Ох, поверь, это еще далеко не круто. Но мне надо подумать, как быть с остальной информацией. Она местами шокирует». Друг прикусил губу. «Ты не расстроишься, если я пока придержу ее?» Я прижала руку к сердцу. «Вообще не расстроюсь. У меня сейчас столько насущных проблем. Ты бы знал. И, кстати, об этом. Ты можешь отправить тошение одной леди в иноземном ведомстве?» «Легко. И давай заодно решим, что будем делать в понедельник». «В смысле?» «День цветов. Ты забыла? Я бы хотел поучаствовать в фестивале. Предлагаю составить расписание». Я помотала головой. «Небо голубое, праздники же». «Ладно, Даху, расписание так расписание».